не перепечатывания уже изданного, а выпуска оригинальной литературы. Вернее, переводной, но как бы авторизованной, что ли. Джима и Сюзанна российскому читателю порядком поднадоели. Все-таки чуждая нам жизнь, не те реалии, что в нашей многострадальной. Нашим людям хочется читать про свое, родное, про Сергеев и Катюш, но не тружеников производства, как раньше, а... Карпович замялся, его узкое аскетическое лицо еще более вытянулось, став похожим на редьку. Короче, это должны быть закрученные, насыщенные эротикой и любовными интригами романы, герои которых действовали бы в знакомых для наших читателей обстоятельствах. Вернее, для читательниц. На женский контингент серия в основном и рассчитана. «И вы предлагаете мне перелопачивать переводную макулатуру?» — спросил я в лоб. «Менять Майклов на Миш, Патрисий на Пелагей, Лос-Анджелес на Сыктывкар? Так, что ли? И ставить на обложке свою фамилию? Но это же воровство, плагиат!» Главаря ничуть не шокировала моя прямолинейность. «Этим мог бы заниматься и ремесленник», — усмехнулся он и протянул мне открытую пачку Данхила. «Давайте закурим и очень-очень спокойно прикинем детали. Я потому и обращаюсь к вам, писателю, с развитым воображением, с фантазией подлинного мастера неординарных сюжетов. Перелопачивать». «А что, почему бы и нет? В конце концов, сюжеты в мировой литературе повторяются бесконечно. Важно не о чем, а кто пишет. Евгений Онегин. Это же плагиат крыловской басни о журавле и цапле, которые поочередно предлагали друг другу пожениться. С вашим воображением и мастерством вы неузнаваемо перевоплотите на бумаге импортную дешевку в добротную книгу о страстях человеческих. И вам не надо будет ломать голову над перипетиями и фабулы. Не надо мучительно сочинять сюжеты. Берите заготовку и с Богом. И под своей фамилией». Я затянулся и довольно нахально пустил струйку дыма в его сторону. «Желательно. Вас знают. Но можно и под броским псевдонимом, который потом примелькается и станет популярным. Советую подумать, Феликс Михайлович. Ваша редакторская ставка сокращена, а по договору за каждый романчик вы могли бы иметь очень приличные деньги. Подстрочник за счет издательства. У нас есть очень неплохой переводчик, работает, что важно, очень быстро». «Хотите, трудитесь в доме печати, место найдем. А если удобнее дома, пожалуйста. Важно одно — вовремя сдать рукопись. Подумайте, я не тороплю». «Хорошо, я подумаю», — сказал я и, загасив сигарету в бронзовой с взбрыкнувшим пегасиком пепельнице, поднялся с кожаного кресла. Так вот, такой интересный разговор произошел у меня с главарем в половине одиннадцатого. К тому времени я уже успел убедиться, что посетившей меня вчера вечером идеей быстренько продать дачу, можно убираться во свояси. Напечатать мое объявление газеты, а я позвонил в 5 или 6 редакций, могли лишь на следующей неделе, но еще хуже, что подобных предложений на их страницах были, если не сотни, то многие десятки. Клюнуть на мое сразу могли бы лишь в случае, если бы я написал «отдаю недостроенную дачу за даром». Когда я вернулся к себе, Люся встретила меня взглядом, полным тревожного любопытства. Однако спросить о чем-либо не решилась и, подождав, неохотно уткнулась в компьютер. К счастью, Краснопольского на месте не оказалось. Настырность Зямы была бы сейчас для меня невыносимой. Я сел за стол, отодвинул локтем сверку зеленого доктора, с редактурой которого, судя по всему, было покончено, и задумался. Давно уже на душе у меня не было так скверно. Чувство отвращения к себе, с которым я утром открыл глаза, вызванное ночным набегом жены, логически было трудно объяснимо. В конце концов, ни у меня, ни у Нины и в мыслях не было разводиться. Взаимное физическое охлаждение — штука банальная, особенно для супругов, живущих вместе два десятка лет. Ну, не спали мы с ней достаточно долго, но не хотелось. А сегодня ночью, предположим, эмоции в ней пробудились. Я же совершил то, что на канцелярите называется исполнением супружеских обязанностей. И слава богу, что оказался еще способным на это. За что, спрашивается, себя грызть? Задавая себе этот риторический вопрос, я прекрасно осознавал, что опять вру самому себе. Марьяна. Весь день, весь вечер, и засыпая, я думал о ней. Почти физически чувствовал ее рядом. Обонял, как мне казалось, чуть пряноватый аромат ее духов. Слышал милый хрипловатый голос. Стоило вспомнить, как мы ехали в трамвае, прижатые друг к другу, словно тисками, и дрожь электрическим разрядом пробегала по телу. А мозг на мгновение просто-напросто отключался. И вот такой тривиальный финал этого необыкновенного дня. Сегодня моя любовная нервозность, а как еще назовешь это состояние, спала, смикшировалась. Но зато пришло самое уничижительное раскаяние, совсем как в горьком похмелье. Да, человек слаб, конечно, но не мерзко ли, думая и мечтая об одной женщине, предаваться плотским утехам с другой? Ей, Нине, эта близость была нужна как напоминание об узах, которые я не смею сбросить. Моя жена искренна в своей прагматичности, свое надо она осуществляет всегда. А я? Опять, как в театре марионеток, кто-то дергает за нитки, и ты делаешь то, что вовсе не нужно тебе, даже неприятно, мучительно и противно. Но делаешь, потому что чужое надо всегда бывает сильней твоего. Теперь вот и это. Светланина надо. Вынь да положь, и немедленно тысячу, даже полторы тысячи долларов. А в глубине памяти, как ни гони, нет-нет, да и ворохнется мысль о Джиге, его ауди и расплате, наверняка скорой и неминуемой. Такие не ждут и уж тем более не прощают. На этом мрачном фоне предложение Карповича, забыв о профессиональном достоинстве и элементарной порядочности, превратиться в литературную проститутку уже не казалось мне столь издевательски мерзким. Напротив, оно давало хоть какой-то шанс, если не разрубить, так ослабить стянувшую меня финансовую петлю. Если главарь согласится дать мне приличный аванс под будущую поделку, а еще лучше сразу за 2-3 эротических романчика, я, может, и смогу выкарабкаться из ямы. Впрочем, еще неизвестно, сколько они готовы мне платить по договорам. Надо торговаться. Парфенон, как я понял, заинтересован во мне не меньше, чем я сейчас в заработках. В конце концов, литературное имя — это мой интеллектуальный капитал. Надо дать им понять, что цену себе я знаю, а уж коли найдем согласие, буду работать как одержимый. Мне ведь стоит только настроиться, а там пойдет. Выкурив подряд 4-5, а может и больше сигарет, я поднял трубку и набрал номер Карповича. Это Ходоров. Я готов продолжить разговор. Могу зайти прямо сейчас. «Спасибо, иду». Больше часа продолжалась в кабинете директора Парфенона беседа, в которой, кроме меня и Карповича, участвовали главный редактор издательства Полупахан Иван Петрович Махнев и ведущий экономист Яков Яныч Гоц, как оказалось, главный мой оппонент. Он прямо-таки обомлел, когда услышал от меня об авансе.